Глава 6. Лоррейн. На раздумье почти не осталось времени. Когда я услышала звук открывающейся двери, на меня накатила сильнейшая паника. Все, я в заднице. Я поморщилась, вспомнив пятую точку Ульрика Донга, которую имела удовольствие вчера лицезреть. Если не приму предложение Рейна, то шансы снова увидеть эту ужасную часть тела возрастают в разы. Я испуганно наблюдала за офицером Тарина, что неторопливо возвращался к своему письменному столу. Перевела затравленный взгляд на улыбающегося и абсолютно спокойного Рейна и в конце концов уставилась на дверь, за которой меня поджидал Ульрик Донг. «Да какой тут может быть выбор?» «Разумеется, я сделаю ставку на драконью мощь. А вдруг мне вообще повезет, и Рейн этот месяц сможет контролировать свою взбеленившуюся ипостась? А если нет, то...» «Да какая разница? Уж лучше провести месяц в компании красивого мужчины, чем оказаться в лапах темного мага и гадать, проживу ли я хоть неделю. Да и тетушка будет в безопасности». Меня не радовала мысль о том, что в своем возрасте она может из-за меня превратиться в беглянку. «Итак», — протянул насмешливо офицер Тарина и посмотрел на Рейна, чья улыбка стала еще шире. «Начнем, пожалуй». Я поняла, что так и не успела озвучить Рейну свое решение, и если сейчас допрос начнут с него, то я сама. «Я все расскажу сама», — заявила эмоционально. «Я и он. Мы жених и невеста. Ульрик Донг вас безжалостно обманул». На лице офицера отразилось искреннее изумление, а из горла моего новоиспеченного жениха вырвался смешок. Его, по-видимому, очень развеселила моя эмоциональность. «Кто он и вы?» — уточнил страж закона. «Как кто?» «Я и Рейн, мы пара!» «Это правда?» — поинтересовался офицер, обращаясь к моему сообщнику, но я ответила за него. «Конечно, правда. Мы очень любим друг друга, а сегодня вечером и вовсе собираемся пожениться». Я с наигранной нежностью посмотрела на Рейна и выругалась в сердцах. В ярко-голубых глазах напротив светилось веселье. «Скажи что-нибудь!» Я стрельнула в него говорящим взглядом. «О, да, мы с Лори очень любим друг друга», — протянул он довольно. «Это любовь на века. Мы даже выбрали место, где нас вместе похоронят. Разумеется, после того, как мы умрем в один день. Милая, а ты случайно не помнишь, какой это будет день?» Вместо ответа я с силой впечатала свой каблучок в мыс мужского ботинка. Рейн втянул воздух сквозь сжатые зубы и поморщился от боли. «Вспомнил, мы обещали сохранить это в тайне». «Тогда, может, вы объясните, почему Ульрик Донг тоже считает вас своей невестой, Лоррейн?» В глазах офицера Тарина плясали смешинки. «Конечно, могу. Мой брат хочет разлучить нас с Рейном, а затем продать меня Ульрику Донгу. Лиам проиграл старику почти все семейное состояние и теперь надеется, что тот простит ему долг». «А что вчера произошло в саду?» Я бросила неуверенный взгляд на Рейна, надеясь, что он, в конце концов, подключится к разговору. Но он легонько повел плечом и усмехнулся, словно говоря, меня никто пока ни о чем не спрашивал. Я стиснула зубы до скрипа. Ну, ладно. Нацепив на себя маску беззащитной и хрупкой женщины, я подалась ближе к столу. Я вчера спешила на тайное свидание с Рейном. Мы договорились встретиться в саду. Я не хотела, чтобы об этом узнал мой брат, но он, вероятно, как-то про это пронюхал. Ведь уже после полуночи в назначенном месте меня поджидал Ульрик Донг, и старик набросился на меня. Я театрально прикрыла лицо рукой и активно заморгала, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Да уж, жизнь с семьей Рид сделала из меня настоящую актрису. Я часто пользовалась этим приемом, когда Лиам или Патрисия хотели потешить свое эго. Им нравилось доводить меня до слез, а у меня выработался стойкий иммунитет. Мое безразличие очень не нравилось Лиаму, поэтому для того, чтобы добиться желаемого, он частенько пускал в ход кулаки или магию. Именно по этой причине я научилась плакать, как настоящая актриса. Две слезинки, немного надрыва в голосе и все. Я могла спокойно бежать в свою комнату, оставив Патрисию и Лиама довольными. «Надругаться?» — переспросил офицер Тарина, выгнув свою седую бровь. «Да». Я всхлипнула и тихонько пнула Рейна в голень, когда до моего слуха донесся его новый смешок. Старик хотел обесчестить меня, а Лиам должен был привести в сад свидетелей. Таким образом, они хотели не оставить мне шансов избежать этого брака. Я попыталась сбежать, но Ульрик ухватился за мою юбку и оторвал от нее полоску ткани». В подтверждение своим словам я кивнула на подол юбки, которую вчера безжалостно испортил один голубоглазый драконище, когда сооружал Ульрику кляп. А потом мне на помощь пришел Рейн. Он отбросил старика в сторону. Началась драка. Я просила их не драться. Боялась. Когда Рейн увидел часть моей оторванной юбки, он решил проучить старика по-другому. Офицер опустил голову и принялся растирать выступающую переносицу, пряча улыбку. «Чем вы избивали Ульрика?» — полюбопытствовал он. «Руками?» — вдруг отозвался Рейн. «Кто бил?» Мы с Рейном переглянулись. Никто не хотел брать на себя такую омерзительную ответственность. «Я позволил своей невесте наказать этого негодяя», — объявил Рейн и широко улыбнулся. «Ах, подлец! Но уж нет!» Чувствуя, как краска стыда заливает лицо, я запротестовала. «Клянусь, я не касалась этого старого зада руками!» «Получается, это сделал Рейн?» Страж закона уже не сдерживал улыбку. «С учетом его драконьей силы, выходит, что это было не наказание, а избиение». Я поджала губы и бросила уничтожающий взгляд на Рейна. «Может, к Тхалу его этот брак? Попробовать сбежать?» «Лоррейн, отвечайте!» — поторопил меня офицер Тарина. Шумно вздохнув и отправив еще одну ситуацию в личную копилку своего позора, я нехотя произнесла. «Ладно, это сделала я». «Что ж, в таком случае осталось всего несколько вопросов. Как камень, блокирующий магию, оказался во рту Ульрика Донга?» Уже не дожидаясь, когда мне на помощь придет Рейн, я продолжила лгать. «Я нашла его на садовой дорожке, когда шла на свидание. Я невинно захлопала ресницами, продолжая демонстрировать актерское мастерство. Совсем не подозревала, что он магический. Просто красивый камешек, похожий на опал. Отдала его Рейну, а он решил использовать его для наказания». «Хм», — протянул задумчиво офицер Тарина и бросил быстрый взгляд на моего молчаливого сообщника. «И последний вопрос. Какого тхала вы с Рейном решили продолжить свидание там, где с голым задом на ветке дерева висит ваш обидчик?» «А это у Рейна надо спросить». Я пожала плечами. «Это его грязные фантазии, не мои». Страж закона уперся лбом в стол, и его плечи беззвучно затряслись от смеха. «Как замечательно! Мы уже стали посмешищем в отделе полиции». «Хватит, Томас!» — улыбаясь, заявил Рейн, и я бросила на него удивленный взгляд. «Что это еще за Томас? Почему он называет офицера по имени?» «Рейн, ты меня убиваешь!» — хохотал офицер. «Я только утром вернулся из командировки, а мне уже успели доложить о твоих геройствах. За 2 недели это твое 5-е посещение отдела. К слову, ребята сказали, что аптекарь до сих пор обивает наши пороги и требует, чтобы мы заставили тебя вернуть всю травяную настойку с лавандой, которую ты у него выпил». «Я все ему возместил», — парировал Рейн. «Он утверждает, что ты заплатил за 70 пузырьков». «А выпил 83. К тому же после твоего ночного посещения его аптеки на всех бутылках настойки с содержанием ромашки была замечена надпись «Гадость! Употребление вредит драконьему здоровью. Аптекарь требует возместить и это». «Хорошо». Вместо удивления в моих глазах застыл ужас. «Что? Эй, давайте-ка отмотаем все назад. Никаких показаний я не давала. Мне не нужен такой муж, даже фиктивный. Уж лучше в бега подамся». «Алекс мне уже все рассказал. Мы встретились с ним утром в канцелярии, когда я отвозил отчет», — продолжал офицер. «Врага ты, конечно, себе нажил. Ульрик Донг — это темная лошадка Рейн. В столице все его сторонятся, а ты его папкой позаду. Он тебе вряд ли это простит. А девушка? Она действительно твоя невеста?» «Да», — с некой гордостью в голосе произнес Рейн. «И я рад, что она согласилась стать моей женой». Мои глаза едва не вылезли из орбит. «Да что тут происходит?» Уловив мое недоумение, Рейн широко улыбнулся и объявил. «Лоррейн, познакомься, это Томас Тарина, мой дядя».